Глава 12. Альфред Мьюз. Рейни обставила его лондонскую квартиру мебелью более или менее человеческого изготовления, которая ни во что под тобой не превращается, по ее выражению. Она обожала скандинавский дизайн середины 20 века, но не могла его себе позволить, так что искала старинные подделки, а не точные, изготовленные ассемблерами копии. «Так это совсем рано? Раньше округа?» – спросила она, раскладывая по тарелкам ужин. За год до того, как американцы впервые избрали женщину-президента. «Гонсалес?» «Нет, они избрали свою раньше, в 2016-м, а итог голосования по Брекзиту был остаться в ЕС. Я могу тебе чем-нибудь помочь?» «Глянь на Томаса, пожалуйста». Он подошел к двери детской. Томас спал, окруженный успокаивающей проекцией миниатюрного северного сияния. «Все хорошо». «А люди там счастливее?» – спросила Рейни. «Счастливее, чем были здесь тогда?» «Я так понимаю, не особенно». «Жалко. На обед сегодня так с теляпией, из ресторанчика на Тотнем Корт-Роуд. В твоем новом срезе мексиканская еда наверняка лучше. Отчего же они не радуются?» «Все по-прежнему идет к джекпоту, хотя в этой конкретной точке и не так стремительно». Он сел за стол. По крайней мере, пандемии для них еще впереди. Рейни села напротив него. Никогда не могла вообразить жизнь до 2020-х как что-то реальное. Трудно поверить, что они не радовались каждую минуту, ведь у них столько всего было. Тигры, например. Она взяла тако. И что изменило исход выборов? Мы пока не знаем. Из-за плохой связи нет доступа к данным, без которых этого не выяснить. А меня ты можешь туда взять? Пока нет. Все из-за той же плохой связи. Нет нужной инфраструктуры. В округе мне нравится, сказала она. Хоть и грустно всякий раз. Правда? Почему? Они живут в теории заговора, только по-настоящему. Ими управляют тайные повелители. Твоя работодательница главным образом. Но ведь благодаря нашему вмешательству им лучше. Да, конечно, но это обесмысливает их жизнь. Однако все, с кем ты знакома, в этом участвуют. Не знаю, предпочла бы я знать или не знать, сказала она и откусила тако.